как бы снятие с креста, типа вознесения. Ну и что ж должен я? Пойти странствовать, кое-кому являться, и все? Да не только, — деловито сказал Петр. Тут вот дождя нет вторую неделю, только перекати поле растет. В это время мальцами мы в степу уже такую касатку брали. Торчат два листика, как ласточкин хвост, а в земле клубень сладкий. Так нет даже ее. Про поля не говорю. Ну, это мне вряд ли по силам. А в Америке, говорят, весь стадион молится. И пошел дождь. Кто это сказал тебе? МБЧ. Вот пусть он и молится. Да он сам сказал, Петр усмехнулся, трогая машину, что на нем пробы ставить негде. Это верно. Да не волнуйтесь вы, все уже подготовлено. Интересно, что? Мы въезжали в низкий проем под трибунами. Стало темно. Потом вспышка света и овации. Во, влип. То же самое, наверное, и он думал. Хрюкнув, мотор заглох. «Ну, вылазим», — проговорил Петр. «Уж покажите им, помните, такое преображение было, когда он показал им четко ху из ху». «Да, нелегкая задача». «Мне бы такую веру. Я имею в виду хотя бы такую, как у Петра. А у него самого, может, и не было до конца. До самого конца. А росим родные поля?» «Осторожнее. Тут ступеньки», — шепнул Петя. «Вознесение пошло. Поднялись на какую-то невысокую трибунку в центре поля, судя по ветру. Доски скрипели, гнулись, как бы не провалиться. Но как было бы хорошо в темноту свалиться и отлежаться там. А вдруг за локоть меня схватили, знакомая рука. «Ты не бзди», — сиплый голос Жозе. «У меня такой же вариант». «Что значит такой же?» — подумал я ошеломленно. «И почему Жоз?» «Не знал, что он праведник. Умело он это скрывал». «Сейчас мы им врежем», — прошептал Жоз. «Я вообще-то не собирался врезать». «Кому?» — пробормотал я. «А кому и всегда», — проговорил Жоз азартно. «Только впервые это нормально называется. Долина играет против гор». «Футбол, что ли?» — проговорил я. «Ну, как тогда было? Битва гладиаторов», — блеснул эрудицией Петр. «Или львы рвут христиан». «А я, что ли, жертва?» «Наоборот, ты торжественная часть». «Ну, давай, только по-быстрому». Жоз трясся от нетерпения. «Так вот откуда оно, скопление народа. Битва гладиаторов. Футбол». «Ну, тогда-то энтузиазм их понятен». Все вдруг удалилось куда-то, глуше доносилось или отключалась ссыхаемая голова. Глухо донеслось до меня сбивчивая речь Ездунова, мол, совесть порой нам подсказывает, что ее как бы нет —